«Верни желудь, верни желудь, верни желудь». Илридан выразительно взглянул на брата. Белки тем временем продолжали тыкать копьями в сторону Малфуриона и требовать возвращения пропажи. «Говоришь, все здесь облазил. Ты понимаешь, о чем они?» «Понятия не имею. Я здесь 10 000 лет не был. Не брал я здесь никакого желудя, готов поклясться. Мы узнали тебя по оленьим рогам, ворюга, верни желудь». Вопли возмущенных белок стали еще громче. Малфурион выглядел озадаченным и вообще проклял все на свете, что полез в этот туннель. «Великий и славный народ белок, вы не объясните подробно, почему решили, что именно я украл у вас желудь?» Белки на момент притихли и стали звать кого-то. Язык этих древесных грызунов был дарносским с 5-10, так как произношение хромало на обе ноги, их лексика была примитивной, а словарный запас и того меньше. Наконец-то показался белк, у которого была одежда. Судя по виду, он был одет в шкуру огромной подземной крысы. Вся толпа стала взывать к нему, прося справедливости, дабы обвинить рогатого похитителя по всем устоям. Шаман, однако, внимательно осмотрел Малфуриона и раздал своим деревянным посохом по спинам близстоящим сородичам, включая того, который носил на себе украшение в форме желудя и странный головной убор с перьями гиппогрифа. Идиоты, у похитителя было 4 ноги, а у этого 2. Предки свидетельство свое оставили. В ходе дальнейшего разбирательства шаман просветил рядовых белок о том, что их желудь похитил 4 ноги. Этот, конечно, похож, но это не он. Малфурион в ходе опросов узнал по описанию похитителя самого Кинариуса. Рассказал о нем, что знал, и сказал, что понятия не имел, откуда желудь для Нордосила взялся. Вот и всплыл источник появления Нордосила. Зин Асшара, королева Асшара, королева Нак и союзник древнего бога, сидела на своем троне. Ее слуги подносят ей самые разные деликатесы и одновременно наслаждаются ее присутствием. Могучие морские змеи, некогда великие ночные эльфы, в данный момент представляют из себя жалкое зрелище. Их прекрасные тела искривлены магией плоти древнего бога, а их разум деградировал. Наги, в данный момент, представляют собой более развитую версию своих рабов-мурлоков. И если женщины-наги оставили после себя какое-то подобие воспоминания, то мужчины вообще стали звероподобными. Что сказать, такова цена спасения. Но сейчас ее не волновала судьба ее сородичей, она думала, что делать. Ее слуги искали великие реликты силы, по приказу ее владыки. Но наги прошерстили все водные глади и ничего не нашли. Даже пресные воды стали целью для изучения. Наги топили корабли в надежде узнать от моряков хоть что-то об этих 3 артефактах. Но все тщетно. Ни о трезубце, ни о короне, ни о камне, ничего не известно. И великую бурю призвать не получится. Но не только это ее волновало. Отступники, наги с очень хорошо сохранившимися воспоминаниями об былом и возненавидевшие свою королеву. Они верили в свою королеву, любили ее, даже когда ноги срослись, а кожа стала подобна рыбьей чешуе, они верили ей, надеялись, что она приведет их к величию. Но когда они выяснили правду об этой трансформации, они прокляли свою королеву. И в основном это были лунные жрицы, которые молились на свою королеву, как на Элуну. Это сообщество, презираемое всеми, где-то прячется и никак не умрет. Эти наги ненавидят Асшару, но в первую очередь они ненавидят самих себя. Эти глупцы надеются вернуть себе старые тела или хотя бы приблизиться к совершенству. И они скоро поплатились бы за свои делишки, но Асшаре пришлось ослабить охоту за ними. Когда в мир вторглась новая сила, владыка приказал ей провести разведку боем. Эти люди слабо отличаются от своих соседей, в глазах королевы Нак естественно. Но ее господин заинтересован в этих ничтожествах. Видимо, у него есть на них планы, в которых ногам придется сыграть не последнюю роль. «Моя королева, мы потеряли еще один поисковый отряд. Этот отряд находился на берегах Нордскала. Причина. Боль была неудержимой, но длилась всего лишь миг. Это опять те люди, к чьим берегам вы запретили подплывать. Королеве было наплевать на эту потерю. Но благодаря этой информации, стало известно еще об одном городе людей. Энзот будет доволен. Хотя у нее есть и свои планы. Павледизана. Очередная засада, очередная битва. Отступники против верных. Хотя Зана предпочитает называть своих друзей Лудрана, осознавшие ошибку. И к сожалению, жизнь Лудранов тяжела. Ведь постоянная охота на них диктует свои условия, а именно постоянно бежать и прятаться. Угри-мутанты чуют запах непомеченных наг за сотню километров и с легкостью преследуют добычу, из-за чего лудраны не успевают даже одежду сделать из веревок или водорослей. Только сломанные доспехи, только сломанное оружие, только погоня, да смерть и голод, как лучшие друзья. Зана сама не знала, почему сражается, почему не покончила с собой. Видимо, в ее душе и душах ее единомышленников теплится мечта отбросить оковы проклятия. Но отбившись от погони, покоя им не ожидать. Нет такого места, где лудраны могли спрятаться. Элуна на них зла, да и сами лудраны не желают ей молиться. Им известна магия, благодаря которой можно изменять свое тело, но времени на ритуалы нет. Из-за их сородичей все, те, кто знает о существовании наг, ненавидят их. Единственные союзники на суше – сатиры, да и то они презирают лудранов. Бежать не имеет смысла, на драку сил не найти, податься некуда, эмоции не подчиняются самим себе. Неконтролируемая ярость ко всем ни ногам и ни рабам душит души бывших ночных эльфов. Жизнь потеряла смысл. Но, пока мой разум вновь мой КХММ, плывите на восток КХММ, к мертвым землям и теплым водам. Прощайте, ловушка. Все равно, плывем на восток. Нам некуда больше идти. Деревня Мурлоков Красной Чешуи. Некогда небольшая деревня с маленьким населением, сейчас полностью имеет право называться городом. Хилые бамбуковые домики заменили на полноценные дома. У каждого есть дом, у инструментов есть дом, и у пищи есть свой дом. Примерно так можно перевести бульканье мурлоков. А так можно сказать, что теория эволюции Дарвина полностью правильна. Из-за очень активного труда и умственной деятельности, мурлоки слегка изменились. К примеру, мурлоки научились считать и логически думать, чем не могут похвастаться их родственники на другом континенте. Вместо того, чтобы плыть за рыбой, с криками и копьем в руке, эти мурлоки используют фермы и ловушки. Точно так же и на суше, вместо того, чтобы прятаться и кидаться на кролика, местные мурлоки ловят их и оставляют их в клетках. Правда, потребовалось 3 попытки, чтобы понять, что кроликов нужно кормить, и кормить нужно много, но это успех. Конечно, это все стало возможно, благодаря тому, что мурлоки перестали грызться между собой и местными. Ну и благодаря подсказкам богов, которые без устали наблюдают за ними. Лордиран. Столица. Пав короля Теринас 2 Минитил. Зал совещаний нынче редко бывает пустым. Обычные ежегодные встречи стали проходить чуть ли не каждую неделю. Действия Орды, нападение Сови, чума, восстание мертвых. За последний год событий больше, чем за последние 30 лет мира. Королевство Лордиран, королевство Стромгард, королевство Гилниас, Республика Хилсбрат, королевство Альтерак, Магократия Киринтор, королевство Штормвинд, королевство Кельталас, королевство Космодан, владение Громовых Молотов и княжество Культирас. Все лидеры стран-участниц Альянса Лордирана собрались тут на совет. К сожалению, Мегакрут не смог явиться на это совещание, опять, но короли простили гнома за его неординарность, ведь он сейчас работает над тем, как бы усилить Альянс, а это требует много времени. Дамы и господа, спешу сообщить, что нападение нежити в моих землях становится все сильнее и сильнее, поэтому я отзываю 8-й легион с Хилсбрада. Простите меня, Франциск, Теринас 2 Минитил, сразу начал с дела, конечно, ведь идет война, и каждая секунда молчания – это смерть его солдат. Франциск Рью, бургомистр Южнобережья, просто не знал, что ему делать. Ведь какими бы ни были союзники в лице дома Минитилов и Праудмуров, а благодаря им и поддерживался порядок в разоренной Второй войной Республики Хилсбрат. Да что там говорить, если даже столица республики, одноименный город, лежит в руинах и только его бастионы уцелели. Но что нам делать? Мои земли грабят разбойничьи банды орков, агров и даже примкнувших к ним троллей под предводительством Логроша. Проклятые ноги осадили мои воды так, даже бандиты забросили пиратствовать и грабить только по суше. Без 8-го легиона в следующий раз вы будете договариваться не со мной, а с королем Логрошем. Я прошу вас, не уводите армию. К сожалению, уважаемый Франциск, если мы не подавим армию нежити, то придется уже вам заключать союз и с ногами, и с Логрошем, лишь бы отбиться от мертвецов. У меня по стране бродит толпы нежити, а армия сидит по опорным крепостям и ничего не может сделать, ибо солдат не хватает и города стеречь, и по лесам за нежитью бегать и охотиться. Лорд Эрвью был подавлен. Уход из республики армии Лордирана стал для него серьезным ударом. Я пошлю свой отряд вам, Франциск. сказал король Варианрин. «Часть моих подданных похваляется мастерством охоты на агров, вот пускай поохотится, а то только умеют, что из народа жилы тянуть. А если поохотиться на них, то невелика потеря будет. Ладно, перейдем к делу. Итак, сегодня, на этом заседании, темы для рассуждений следующие. Чума и нежить в Лордеране, союз гнолов, противодействие Орде и СССР. Извините, но разве сейчас мы не заключили временный союз с Сви? Да и Орда за морем, и быстро против нас ничего не сможет сделать априори. Вот кто бы, если не Архимаг Крас, поставил вопрос ребром. С этого высокопоставленного мага Кирин Тор станется начать возражать. Это пока. Но, как только армия мертвых будет уничтожена, Орда или СССР могут напасть на нас, а могут и заключить союз и поделить Азерот между собой. Тарас Тралибай, как и Варианрин, не питал светлых чувств к СССР, хотя их армии то как раз не пострадали от появления Сви, если не считать тех солдат, что были посланы с Дейлином на Калимдар и погибли. И в случае нападения СССР, наши подданные очень вероятно не станут поддерживать нас. В народе давно ходят слухи о том, что за морем жизнь сладка, и все из-за их веры. Народ впитывает в себя слухи об мирной жизни, нет, слухи об утопии, и все чаще начинают задавать вопросы. Прибавьте ко всему этому кризисы нынешние и грядущие. Я смог задушить в зародыше искру революции, но скоро похожих проблем станет великое множество. Король Варианрин был мрачен. Сейчас его любит и уважает простой народ, но знать над ним смеется. Вот и предоставит он всем хохотунам возможность доказать, чего они стоят. Его земли пока стали спокойны, хотя темная орда и стоит на пороге, но налоги растут, еда дорожает, и красный дух революции завис над всем Штормвиндом. С врагом внешним справится объединенная армия, а с врагом внутренним надо бороться вместе. Нужно дать церкви больше свободы, и пусть вера в свет и короля залечит душевные раны, а с тем, чья душа заражена иномирным идеалом, мы будем бороться так же, как и с бандитами. Алан Сифал, первосвященник света в Альянсе, высказал свое мнение на этот счет с бесстрастной маской благочестия на своем лице. Что же пакт об антисвященной деятельности подпишем позже, но это не решает вопроса с Ордой и СССР. Сейчас культ Тирас находится под оккупацией Сви, я думаю, что, если Сви доверит свое оружие морскому народу, то восстание пришельцам не избежать. Варианрин не забыл еще раз напомнить присутствующим, что СССР для Альянса такой же друг, как и Орда. Вот только он не нашел поддержки своих слов у той, кому они предназначались в первую очередь, Хитрин Праудмур. Княгиня Куль Тираса, вопреки ожиданиям короля Штормвинда, не оценила его горячих речей. Даже более того, она стала отговаривать союзников от такого опрометчивого хода, как попытка воздействовать на бывшие территории княжества. К сожалению, это не так. Люди Куль Тираса уже давно довольны своим положением. Торговые корабли Кельталаса давно выяснили информацию на этот счет. У них там низкие налоги, достойная работа, дешевая еда, да и идеалы иномерцев сильно сковали их разум. Конечно, святилище Штормов держится оппозиционно, но с каждым днем сторонников у него все меньше и меньше, такие же дела и у сторонников света. Княгиня, вы предлагаете надавить на верующих. Алан Сифал, сперва не понял, к чему подводит свою речь Кэтрин Праудмур. Я говорю, что архипелаг Куль Тирас потерян для Альянса, и мы его не вернем. Мы отклонились от темы, а именно чума и нежить. Ген Седогрив был весьма зол, ведь вместо того, чтобы думать об реальной угрозе, эти люди думали лишь об призрачных угрозах. И по моим сведениям, эта армия растет с каждым днем. Да и у меня в королевстве тоже не все спокойно. От деревенских старост все чаши приходят в крепости жалобы на пропажу людей. Судя по описаниям очевидцев, часть гнолов каким-то образом смогла оказаться на внутренних землях королевства. Теринос, и что это были за заигрывания с Сви? Не заигрывание, а жестокая необходимость, Ген, ибо я просто не успевал развернуть войска против новой угрозы. Не забудь, у меня еще чума в королевстве, так что пришлось играть от обратного. Если я могу позволить себе разобраться с гнолыми руками Сви, чтобы сохранить свои войска для сражения с нежитью, то я сделаю это. Уже сделал. Определенно обстановка начинает накаляться. И почувствовали это все присутствующие. Так что Вариан решил взять слово, чтобы сбавить градус напряженности. Теринос, я, впрочем, как и остальные, соглашусь, что нужно как можно быстрее расправиться с этими угрозами. Если удалось уничтожить гнолов чужими руками и даже не пострадать, то это правильное решение, пускай я и не могу его полностью одобрить. Но мы живем в тяжелые времена. Враг не будет сражаться с нами привычными методами. Король Штормвинда пусть и был молод, но он прекрасно понимал, кто сейчас враг по-настоящему, а с кем можно позаигрывать. Хотя если имеешь дело с Сви, то нужно всегда быть бдительным. Незачем им давать лишний повод заслать к себе своих шпионов. Но свои мысли на этот счет, похоже, имел не только он один. Ха, просить Сви о помощи в уничтожении союза гнолов, это все равно, что подарить красным этих гиен. Вы забыли о том, что Сви готовы всех убогих полуразумных тварей под свое крыло принять. Вам напомнить, во что они превратили темную орду под Дернхолдом. А это мы видели только калимдарских троллей, чернокнижников и агров, которые в спайке с их ездовыми крепостями, которые язык танками назвать не поворачивается, разнесли в кровавую труху темную орду. Конечно, давайте подарим Сви новых слуг. Принц Кель, вам не кажется, что вы преувеличиваете? Ладно, тролли и агры, они обладают зачатками разума, но вот зверолюды. Оптимизма Тараса Троллебоя не разделила Кэтрин Праудмур. Зря, Тарас, ты сомневаешься в возможностях Сви. С них станется преуспеть. Во всяком случае, мои доверенные лица видели на архипелаге не только песчаных троллей и агров, которые приняли коммунизм, но и кентавров с кобальдами. Тебе напомнить, какой проблемой крысолюды были для нашего народа. А сейчас они пришли на поклон к совесами. Я вам больше скажу, некоторые тролли и агры уже служат в службе дознавателей на Культеросе. Причем мои разведчики видели их в компании с эльфом. Так что шпионы Сови не только в наше королевство проникли, но и в Долоране и среди паладинов нашлись отщепенцы, что служат Сови не за деньги, а за идею. То, что Кэтрин пересказывает слухи, которые все же оказываются правдой, было очень неприятно для королей Альянса. Во всяком случае, для каждого это был повод задуматься, а что же сподвигло этих Арати, Квильдорей, дворфов и гномов пойти на службу к Сови. Тот еще вопросец, если что, но обдумать его как следует стоило. Если твои подданные перебегают к сопернику, значит, надо что-то менять, пока еще остаются подданные. Поскольку тягостное молчание нарастало, то король Теринос решил перевести тему. Магни, каковы успехи в создании нового оружия? Король Лордерана еще когда посылал Артаса и Джейну для консультаций, а уже скоро полгода пройдет, так что дворфам там бы лучше быстрее поворачиваться. Пока успехи вам известны, друзья, хотя у нас есть идея многозарядного мушкета. К сожалению, технология создания металлических патронов нам недоступна, сами пули мы можем отлить даже лучше, чем это делает Сви, правда, не в таких больших количествах. Проблема у нас с гильзами и капсюлями. Магни не постеснялся употребить умные слова, правда, зачитал их по бумажке. Пока пользуемся самой дешевой бумагой, в три слоя скрученной в бумажные патроны. А в этих бумажных патронах и картечь, и порох сразу, удобно очень и не надо страдать, если сумка с припасами упадет и рассыпется. Но, к сожалению, меткости и дальности автоматов с нашим карабином пока не добиться, хоть и мушкетеры теперь сильно возросли в боевом потенциале. Ну, а новая партия паровых танков скоро прибудет в ваши войска. Да и малые танки до ума доводим. Дальнейший разговор шел уже об тактике и об грамотной трате ресурсов. В конечном итоге было решено поднять налоги еще раз. Было принято решение о подписании антисвященного пакта и использовании сил Сови в свою пользу. Но больше событий произошло за кулисами зала. Теринос II Минитил решился на разговор с Варианом Ринном. Теринос любил этого юношу, как своего сына. Точнее, Вариан стал для него вторым сыном, а для Артаса он стал братом. Теринос вспомнил их первую встречу, мальчишка чуть старше Артаса, но к нему обращались на равных. Его дед Адаман III погиб в пылу битвы, а его отец Лейн был убит собственной советницей, оказавшейся агентом Орды, и мальчик-принц стал юным королем. «Я слышал, что ты сделал. Молодец, это смелый шаг. Мой советник готов меня задушить за это действие». К счастью, знать не начало смеяться надо мною, по крайней мере, совсем уж в открытую. Они не посмели бы, ведь в первую очередь ты король, а это значит, что в твоих руках власть над судьбами, а они слишком трусливы. Среди знати есть и ветераны той войны, и они знали моего отца и деда. Я каждый день себя спрашиваю, что бы они сделали на моем месте. Ты молод и неопытен, на твою голову нагрузили корону раньше обычного, да и времена неспокойные. Сейчас повсюду враги, даже в моем дворце. О чем вы, отец? Обычный солдат начал ухаживать за моей дочкой. Ни почета, ни званий он не имел. Я узнал о нем 2 недели назад, а он ходил по моему замку месяц. Я попросил проверить этого человека, и его словно не существовало. После чего за ним началась слежка. Он никогда не открывал рот во время молитвы, он не умел читать, он часто ходил в таверну, где проживают торговцы Сови. И когда его поймали и отправили в темницу, он утверждал, что невиновен. А через 2 дня пыток он во всем сознался. Проклятые Сови пытались подобраться к моей семье, ко мне, чтобы убить. Теренос на минуту замолчал, собираясь с мыслями. Вариант терпеливо ждал откровений приемного отца. Но потом я выяснил, что Сови там и не пахло, просто оказывается мои палачи пообещали тому быструю смерть за признание. Так что официально дело этого стражника я замял, а вот с палачами сейчас работают совсем иные профи. А еще мне жутко стыдно из-за этого происшествия. Я отправил на плаху невиновного, что дальше будет с нами вариант. Но вы же заботились о семье. От ошибок никто не застрахован. Заботился. Но тут снова проблема. Я вдруг узнал, что Сови способны посылать спящих шпионов. Конечно, это домыслы моего придворного мага, что раз они способны влиять на разум, то и вкладывать что-то могут. Но где доказательства, что моя прислуга не подцепит яду или кинжал не пронесут в рукаве? Конечно, маги уже работают над заклинанием, освобождающим от чужой воли. Ох, во имя света, сколько вероятностей! Теренос закрыл лицо руками, и в данный момент он представлял из себя жалкое зрелище. Измученный и напуганный, но при этом пытается держать себя в руках. Вариану откровенно жаль своего приемного отца. Этот человек много чего сделал для Альянса, хотя и не всегда из бескорыстных побуждений, и сейчас он нуждается в помощи. Ваше Величество, отец, Волгоград, ангар экспериментальной техники. О пробировании трофейных технологий Альянса и Империи получалось довольно-таки необычным. Правда, главный механик, как всегда, имел на этот счет свое мнение, матерное и в присутствии высокого начальства высказываемое в куда как более обтекаемых выражениях. Но чего нельзя было отнять у этого человека, так это его практических навыков. Он был гением ремонта, и если бы где-нибудь отыскались бы религиозные фанатики, поклоняющиеся какому-нибудь машинному богу, то его бы точно избрали одним из святых. Ёжика Камикадзе вам выхлопную трубу апокалипсиса. В обе сразу. И не смотрите на меня так. После кобальдов я уже ни в чем не уверен. Хотел бы я сказать той, больших взглядов женщине, что устроила тут полуразумный зоопарк в этом мире. Очень интересная беседа велась в данном случае не столько на тему техники, сколько на тему новостей от ученых. Повторять сомнительный опыт. Помыкавшись, потыкавшись, советские светила науки были вынуждены признать, что обычными путями решить проблемы установления связи с родным миром будет невозможно. Так и чего они там решили? Хрен их знает. Генсек прав был с самого начала, что затея эта тухлая. Да уж, а я надеялся снова увидеть родную землю. Да не ты один такой. Все надеялись. Даже обходились пока модульными конструкциями. Политрук дал главному механику намек на то, что Волгоград оставался пока что единственным промышленно-научным центром по той причине, что вернуться назад мечтали многие. По крайней мере, пробить окно, чтобы получить инструкции из дома, как им дальше быть и хотя бы дать знать о себе. Хоть чего-нибудь они добились. Да, по слухам, надо проводить в космосе эксперименты, чтобы со стороны снять параметры прыжка, а потом еще обработать все эти данные на суперкомпьютере, да только у нас пока не космоса, ни суперкомпьютера нужной мощности нет. Главный механик нахмурился. Ему незачем было быть великим мудрецом, гением тактики и стратегии, чтобы сложить 2 и 2 и представить хотя бы первичные последствия. А уж партийный работник и вовсе представлял себе эти последствия куда как лучше своего старого приятеля. Начинать, пожалуй, стоит с людей и заканчивать новой техникой, но новые люди растут долго, а вот техника уже разрабатывалась, так что средства появляются быстрее исполнителей. Аргриммар. Орда и так не блистала количеством опытных пехотинцев, а после конфликта с Сови и подавно. Правда, вот мастеров грамотного отступления появилось море. Сводные отряды из таких недобитков, получившие прозвище «раненые задницы», поступили в распоряжение Риксера, который получил от вождя задание натаскать бойцов. Во-первых, просто потому что он единственный мастер боя, который видел, как сови тренируются, во-вторых, просто потому что он мог. Все же специфические условия требовалось создать. А кто лучше способен на это, как не повелитель зверей? По идее, он бы мог пригодиться и в другом качестве, но в качестве посла Тралл избрал Марнадикова, а обнаружившиеся повелители зверей среди танка и другими делами могут заняться. Так что Риксар был припахан к должности начальника опытного отряда по переподготовке бойцов. В пользу Мокнатала играла его выносливость, развитая долгой жизнью в Калимдоре. Орки тоже не страдали отсутствием выносливости, но новое поколение орков привыкло к жизни в горных районах, где торопиться лишний раз не следовало, если ты, конечно, не видишь цель в прямой видимости, а здесь в Калимдоре только на Грозовом хребте и в Мулгаре могли пригодиться их навыки, тогда как бескрайние просторы степей и пустоши требовали совершенно иного подхода. Не, парни и девушки, так дело не пойдет, без свинства не обойтись. Строй молодых громил и налетчиков, бегущих по дневной жаре в полной выкладке марафонскую дистанцию, дружно стонет, но уложив третье кольцо языков на плечи прибавляет ходу, форсируя водную преграду. В этот момент появляются кабаны, призванные повелителем зверей, и начинают подгонять отстающих своими клыками. Недавно раненые в мягкую мякоть ягодиц вояки живо прибавляют в скорости, не желая сравнивать остроту кабаньих клыков с пулями сови. Вот это другое дело. Живее, вам еще стрельбы предстоят, и не стонать мне зря, я вам детскую дистанцию дал. Да и мишени не будут двигаться. Молодые воины, собранные со всех орочьих кланов, готовы выйти на луну, будь сейчас ночь, впрочем, тонкости бега ночью им тоже скоро предстоят, так что рано расслабляться. И что там полукровка орал про подвижные мишени? Магрин, скажи, наш вождь сильно головой ударился. Не знаю, но после появления этих новых катапульт гром словно с катушек слетел. Все новую тактику хочет попробовать. Вот-вот, нахватался от своей бабы эльфийских штучек. Да не скажи, бывал я в той заварушке в лесах Зул-Амана, когда мы из плена Зул-Джина вытаскивали, чтобы ему в заднице у демона очутиться противоестественным образом. И чего? Когда на нас подкрепление эльфов точно так же под прикрытием своих баллист полезли, то кисло нам пришлось. Пленных троллей похватали на плечо, попрыгали на галеры и бегом оттуда. Про ту заварушку все орки и амани слышали. Толпа ветеранов гомонила над трудами вождя своего клана, наблюдая с вершины холма, как Громмаш гоняет в хвост и в гриву освободившихся батраков песни войны. Впрочем, свою долю внимания от них получила и эльфийка вождя, что строгим сержантом ходила вдоль строя молодых налетчиков и распекала их в типично сержантских выражениях. «Вас не извиняет даже то, что вы правши. Держи стрелял ровно, как твой член, когда ты на красивую бабу смотришь. Да не наяривай стрелялу, как будто это действительно твой член, а ты вообще правое и левое отличаешь. Значит, будем вас муштровать. Значит, парни, запоминайте, что у всех у вас левое яйцо тяжелее правового. Девушки, а вы чего ржете? У нас правая грудь чуть-чуть всегда больше. Да ёби вас в ухо, ночью будете друг друга щупать». Потрясающие по своей насыщенности обороты уже успел оценить весь клан. И привычный образ надменных эльфов это порвало только так. Эльфийка умела ругаться как матерый сержант, причем так доходчиво, что доходило даже до тупых. А уж степеней сексуальных отношений между различными расами и предметами окружающей обстановки она знала и умела цветасто употребить просто не счесть сколько. «Разрешите вопрос?» «Да у нас тут умник нарисовался». «Разрешаю. А почему левое яйцо тяжелее и правая грудь у женщин больше?» Элира смотрит на молодого орка тяжелым взглядом. «А ты, я посмотрю, учиться желаешь. Значит, запоминай, умник, правая титька больше левой, потому что слева у нас сердце, а с такими дойками побегай-ка. Вот чтобы на сердце сиська сильно не давила, то правая больше левой, точнее левая чуток меньше правой. Яйца имеют разный вес, дабы висеть одно над другим, чтобы при ходьбе не звенели». В строю молодых налетчиков слышится дружный смех. Между тем ветераны клана задумчиво смотрят друг на друга, и волнует всех вопрос, а действительно ли все так, как сказала эта остроухая. Поздно вечером в спальне дома вождя клана песни войны, когда Элира прилегла отдохнуть после трудного дня, сам Задира долго не ложился спать, засев над картой с кучей цветных камешков, с бумагой и принадлежностями для письма, Громмаш адский крик занялся размышлениями. Это для посторонних он бешеный рубака и кровожадный мастер секиры, а на самом деле он один из умнейших вождей среди своего народа. Пускай его личной силы не хватало для полноценной инициации в шамана, но он никогда не забывал, что сила имеет со временем способность увеличиваться. Да, он потратит на это больше времени, но сможет преодолеть порог. Проблема оказалась в другом, ибо враги клана подбросили ему проклятую духами вещь. Вот только они не знали, что имеют дело пускай и со слабеньким, но все же шаманом. Громмаш тренировался как проклятый, сидя у себя в шатре по вечерам. Вместо обычных снов он уплывал в мир духов и там набирался силы и знаний, и прятал старательно ото всех свои способности. Не сказать, чтобы он был таким эгоистом, просто у вождей, что были шаманами, стала пропадать вся сила, стоило Ньерзулу связаться с демонами, а вот у него силы и не думали пропадать. Он и сам развился до уровня чего-то большего, чем простой шаман орков, даже не проходя посвящения. Правда, вся эта сила пригодилась ему, чтобы совладать с проклятой вещью, что нацепило на него проклятие духов. Оставалось только догадываться, кто подбросил ему эту гадость, но наверняка без происков Гул'дана не обошлось. Наверное, он должен был принять дар Маннараха как лекарство, но вышло все совершенно иначе. Он сумел воспользоваться этим фактом, чтобы подчинить себе этих хищных духов и сделать из собственного тела неуязвимую машину для убийства. Правда, это оставило на нем следы, но все они были чудесным образом устранены, когда он выпил крови демона, что окрасило его кожу в зеленый цвет. Дальше стоило больших усилий сопротивляться демоническому воздействию и разложить кровь демонов внутри себя, ликвидировав все вредоносные последствия. Гул'дан думал, что вот свершилось, и самый могучий воин орков несется в битву, опьяненный демонической энергией, а Задира просто пользовался силой поверженных хищных духов, пройдя инициацию как шаман. Хотя стихии и не примут его, да и открываться перед другими он не собирается, но все же Громмаш Адский Крик стал шаманом, необычным, но шаманом. Да и зачем открываться перед коллегами, если выяснится, что он превратился в мастера по убиению магических существ и самих магов? «Почему ты не спишь?» Он задал этот вопрос, не оборачиваясь, хотя Элира не издала ни единого звука, встав с кровати и подходя к нему весьма тихо. Привычки егеря из нее не вытравить никак, сказывается обучение. Опять шаманишь над своими камешками. Эльфийка обняла его со спины, прижавшись к нему своей грудью. Он даже не шелохнулся на это невинное замечание, поняв, что она знает о его маленькой тайне. «Как ты догадалась, что я шаман?» Элира обошла его и перебралась к нему на колени. Потеревшись о его щеку своей щекой, эльфийка посмотрела ему в глаза. «Это несложно было сделать. Я могла бы тебе сказать, что это эльфийская магия, но на самом деле это одна из самых страшных эльфийских тайн. Я попросту не смогла бы забеременеть, если бы ты не был магом. И твоя кровь, не кровь демонов, хоть ты и несешь в себе следы воздействия скверны». Элира прижалась к нему в его огромных объятиях. «И кроме того, я все же довольна, что ты оказался настолько необычным шаманом. Только я так и не поняла, как тебе удалось стать для меня источником силы. Без амулета, связывающего меня с водами солнечного колодца, я бы скончалась в ужасных мучениях через месяц. Ты что-то изменил во мне. Удивительно даже, что я жива, здорова и беременна». Чего Гром не ждал, так это благодарности, что она тихонько зашептала ему в ухо. Учтя не самое приятное начало их знакомства, орк не был уверен, что она вообще когда-либо сможет смотреть на него без злости. Она же не только не держала обиду на него, а прикипела к нему всей душой. «И что же я в тебе такого изменил? Я больше не чувствую жажду магии. И я больше не Квельдрой. А еще я никому не скажу твою тайну. Новый Кронштадт. Пав Мелин, шепот розы». Прошло 2 дня с момента, когда Мелин и ее сестер похитили. Эти еретики держат ее в железных оковах, которые били молниями, по непонятной системе. Гигантское расстояние от джунглей Феролоса до побережья заняло жалкие сутки, хотя такое расстояние принято проходить за несколько недель скачек. И когда эти уроды начали говорить, она увидела это. Гигантская неприступная крепость, с огромными, похожими на оружие еретиков, конструкциями. Внизу маршировали кентавры, тролли и другие смертные. Одним словом, это легион. Чудовищные машины и осадные орудия, черная магия смерти, шаманизм и друидизм, громкие речи и гордые возгласы. И при этом нету скверны. Стоп, что? До Мелин шепот розы только что дошло, демонической энергией тут не пахнет. Скорее всего, это обман. В глазах эльфийки действия оскверненных казались нелогичными. Они напали на Кинариуса, потом напали на сатиров. Видимо, они заключают союзы с местными, но при этом не ведут себя как оскверненные. Где выжженные и проклятые земли? Где запах смерти и черной магии? Где груды трупов и сломленные рабы? Где гордо командующие демоны? Рогатые и крылатые монстры, которые хотят уничтожить мир. Хитрость. Тайный заговор внутри легиона. Аэлуна, что тут творится? Следующий. Так, что у вас? Фиолетовые эльфийки. Ранены, но агрессивны. Нужен медик, желательно эльф, и псионик. Я даже на нергльш перешел, а она ни в какую. Аравана Туварта. Олтуфати. Хортанадур. Ашвакрын. Вот видишь, я ее тарабарщину совсем не понимаю. А я только что на Зандале с ней пообщался. Вам в 5-й и 23-й кабинет. Следующий. Идем. Да шевелись ты, кролик беззубый. Весьма странная система обработки данных и находок, включая новые расы, вызывает смех у посторонних, но не устраивать же ежечасные оглушения и постоянные сеансы вивисекции. Как-никак, но все же гуманность должна быть. Да если честно, то все это напоминает больницу, только очереди покороче. Итак, 3 фиолетовых эльфийки с царапинами от копий и ножей и в поврежденных доспехах, шли в окружении охраны. Скованные одной цепью и связанные наручниками дамы с кожей фиолетовых тонов шли к врачу, а затем к псионику. Эльфиек вели в странное красное здание. Затем поводили по коридорам из гладкого, но неровного зеленого камня. Верхняя половина стены белая, нижняя зеленая. Так их и привели к колдораю. Только этот был низким и кожа была золотисто-белой, волосы словно солнце, а глаза голубые. Он посмотрел на ночных эльфиек и что-то сказал. «Предатель, ты продался демонам. Говорю же, чокнутые. Может, они мутанты какие-нибудь? Это вряд ли. Ладно, сейчас я их излечу магией света, может быть, очухаются. Валяй». Притянув посох магии к себе, высший эльф начал использовать магию света. Эльфийки смотрели на жреца как бараны на новые ворота. Они просто открыли рты. Непонятно, что они там шептали и мычали, но это уже пугало. «Так я закончил. Постой. Проверь, не повредил ли ты головной мозг этой принцессе, а то она скоро слюни пускать начнет. Пойми, мне все равно, но партия нас за повреждение чужих мозгов без санкций обоих к стенке отправит. Эх, люди, смешные вы существа». Щелкнув пальцем перед лицом фиолетовой красотки, эльфоподобное существо очнулось. «Вот прошу, можете увести ее от меня, она меня всего оплевала». А тем временем эльфийка ничего не понимала. Демоны обманывают своих союзников или это все, чтобы заманить их в сети обмана? Но можно тогда было просто продолжить ритуал, и тогда какой-нибудь натризем крутил-вертел свои дела в ее теле. Что тут вообще происходит? А-а-а-а. Но в ответ ее просто стали сильнее дергать и толкать уже куда-то в другую комнату. Прошу, помолчи, от тебя и так голова болит. Вот отдам я тебя к бешникам, и пусть они с тобой разбираются. Но фиолетовая синеглазка не подчинялась приказу. Она что-то кричала, молила, пыталась вырваться, и все равно ничего не получалось. Но когда начали открывать дверь в комнату псионика-менталиста, «Владимир Владимирович, заберите у меня эту психованную даму, она мне, да не ори ты, блядь, она мой мозг изнасиловала». «Что, эта особа обладает псионическими способностями?» «Нет, зато обладает тупостью, психованностью, неблагодарностью и маньячным желанием всех задолбать. Она нашего жреца оплевала. Говорю сразу, не кислотой. Так-с, ясно. Можете постоять рядом, я подержу ее, а тех остальных уже вы трогайте. Так-с, рост 1,87 м, глаза, голубые магические, вес 74 кг, волосы зеленые. А теперь проверим разум. Так-с, Мелин не могла пошевелиться. Ее тело висело в воздухе, и при этом мерили веревочкой, нет ленты желтого цвета. Этот колдун в кожаной мантии разглядывал ее и, видимо, описывал ее. Ей было страшно, она не понимала, что тут творится. Магия, любая, кроме скверны. Тут словно половина Азерота собралось. Может, я умерла, и это все пытки иллюзиями. Может, мое тело уже не мое. Так-с, язык, где же он?